Она не подвела, ждала у себя на квартире и была одна. На Ахимаса взглянула как-то странно, будто ждала от него чего-то. Но когда гость заговорил о деле, взгляд барышни стал скучающим. «Договорились ведь», — небрежно обронила она. «Чего рассусоливать? Я, Коля, свое ремесло знаю». Ахимас осмотрел комнату, являвшуюся одновременно гостиной и будуаром. Все было как надо. Цветы, свечи, фрукты. Себе певичка запасла шампанского, но не забыла и про бутылочку «Шато Икема», о чем была предупреждена накануне. В бордовом платье с низким вырезом, обтянутой талией и будоражащим воображение турнером, Ванда была умопомрачительно соблазнительна. Так-то она так. Но клюнет ли рыбина? По рассуждению Ахимаса должна была клюнуть. Первое. Ни один нормальный здоровый мужчина Вандиного натиска не выдержит. Второе. Если сведения верны. А до сих пор месье Н.Н. не подводил. Соболев не просто нормальный мужчина, но мужчина, который уже по меньшей мере месяц говеет. Третье. Мадмуазель Ванда — тот же женский типаж, что минская пассия генерала, которой он делал предложение, но был отвергнут, а позднее и брошен. В общем, пороховая мина готова. Однако для верности нужна и какая-нибудь искра. Что, Коля, лоб морщишь? «Боишься, что не понравлюсь я твоему земляку?» — спросила Ванда вроде бы с вызовом. Но Ахимас уловил в тоне затаённое беспокойство. Любая раскрасавица и завзятая разбивательница сердец нуждается в постоянных подтверждениях своей неотразимости. В сердце всякой роковой женщины шевелится червячок, нашептывающий. «А вдруг чары рассеялись?» Вдруг волшебство больше не повторится. В зависимости от характера, женщину нужно либо уверить, что она всех милее, прекраснее и белее, либо, наоборот, пробудить в ней дух соревновательности. Ахимас был уверен, что Ванда относится ко второму типу. «Видел его сегодня», — вздохнул он, глядя на певичку с сомнением. «Опасаюсь, не ошибся ли с подарком? У нас в Рязани Михаила Дмитриевича сердцеедом считают, а он уж больно серьезен. Вдруг ничего не выйдет? Вдруг не заинтересуется генерал нашим даром?» «Но это не твоя печаль», — сверкнула глазами Ванда. «Твое дело деньги платить. Принес?» Он молча положил на стол пачку. Ванда взяла деньги, нарочно сделала вид, что пересчитывает. «Все 10 000?» «То-то». Она легонько стукнула Ахимаса пальчиком по носу. «Ты, Коля, не опасайся. Вы, мужчины, народец нехитрый. Не уйдет от меня твой герой. Скажи, он песни любит? Там у Дюссо в ресторане, кажется, Раилина есть». «Вот она», — подумала Ахимас. «Искра для мины. Да, любит. Больше всего романс Рябина. Знаете такой?» Ванда задумалась, покачала головой. «Нет, я русских песен мало пою. Все больше европейские». «Ну да не беда, сейчас отыщу». Взяла с пианино песенник, полистала, нашла. «Этот, что ли?» Пробежала пальцами по клавишам, помурлыкала без слов. Потом в полголоса напела. «Нет, нельзя рябинке к дубу перебраться. Знать мне, сиротинки, век одной качаться. Экая дрянь чувствительная. Герои, публика сентиментальная». Она мельком оглянулась на Ахимаса. «Ты иди теперь. Схватит генерал ваш рязанский подарок. Обеими руками уцепится». Ахимас не уходил. «Даме приходить в ресторан одной не положено. Как с этим быть?» Ванда страдальчески закатила глаза. «Коля, я в твою торговлю парусиной не лезу. Вот и ты в мою профессию не лезь». Он постоял с минуту, слушая, как низкий, страстный голос изнывает от желания прильнуть к дубу. Потом тихо повернулся. Пошел к двери. Мелодия прервалась. Ванда спросила вслед. «А не жалко, Коля, меня другому отдавать?» Ахимас обернулся. «Ладно, иди», — махнула она. «Дело есть дело».